Сейчас ко мне придет тетя Бегемот. Тетя Бегемот любит пить компот. Я тетя Бегемот, люблю я пить компот. Люблю я пить компот, и не болит живот. Ой, тетя Бегемот, погладь ты мой живот. Погладь ты мой живот и пей потом компот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, не болит живот. Спасибо, Бегемот.